Большинство туристов не подозревали, что по всей ограде укреплены микрофоны, чтобы охрана могла слышать каждое слово, произнесенное в пределах Белого дома. Всякий раз, когда президент входил или выходил из резиденции, на крыше появлялись члены отряда полиции специального назначения с автоматами. Везде, где только возможно, были установлены видеокамеры, датчики давления и оборудование ночного видения. Ах, если бы только существовал другой способ полегче. Нили подумывала созвать пресс-конференцию и объявить, что покончила с общественной деятельностью и политической карьерой, но репортеры следили бы потом за каждым ее шагом, и смелый поступок потерял бы всякий смысл. Нили добралась до Пенсильвания-авеню и дрожащей рукой сунула путеводитель в пластиковую сумку, где лежало несколько тысяч долларов. Потом, не оглядываясь, решительно зашагала по Лафайет-парк к станции метро. Навстречу медленно шел полисмен, и Нили почувствовала, как по шее и груди стекают струйки пота. Что, если он ее узнает? Сердце едва не выскочило из груди, но полисмен безразлично кивнул и отвернулся, не подозревая, что поприветствовал первую леди Соединенных Штатов. Постепенно Ниля отдышалась. Все члены президентской семьи носили с собой маячки. Ее тоненький, как кредитная карта, покоился под подушкой в спальне ее личных апартаментов на четвертом этаже Белого дома. Если очень повезет, о ее побеге узнают часа через два. Правда, Нили сказала Морин Уот, что плохо себя чувствует и должна немножко полежать, но Морин непременно попытается разбудить ее, если посчитает, будто возникло неотложное дело. А когда она найдет письмо, оставленное вместе с маячком, начнется самое ужасное. Нили, заставляя себя не торопиться, спустилась в метро и подошла к автомату для продажи билетов, о существовании которых даже не подозревала, пока не подслушала разговор секретарш. Зная, что придется сделать пересадку, она подсчитала, сколько нужно заплатить, опустила деньги, нажала кнопки и получила карточку. Ей удалось благополучно пройти через турникет на платформу. Там, прикрыв лицо путеводителем, она с бешено забившимся сердцем стала ждать, пока подойдет поезд, который увезет ее в предместье Мэриленда. Добравшись до Рокфилла, она возьмет такси и заглянет к торговцу подержанными машинами в один из бесчисленных магазинов, расположенных вдоль шоссе номер 355. Там, возможно, она найдет продавца достаточно жадного, чтобы продать даме автомобиль и при этом не поинтересоваться ее водительскими правами. Три часа спустя Нили уже сидела за рулем ничем не примечательного голубого «Шевроле Корсика», сошедшего с конвейера 4 года назад. Вырулив на шоссе, она сверилась с указателем и помчалась в сторону Фредерика, штата Мэриленд. Удалось. Она убежала из Вашингтона. Машина, правда, обошлась дороже, чем Нили рассчитывала, но ничего страшного. Зато никому в голову не придет связать ее покупку с исчезновением Корнелии Кейс. Нили попыталась успокоиться, распрямить судорожно сжатые пальцы, но не смогла. Должно быть, к этому времени в Белом доме уже поднялась тревога, так что пора позвонить. да и отдохнуть не помешает. Она и не припомнит, когда в последний раз вела машину по автостраде. Иногда она садилась за руль в Нанткете или Кэмп-Дэвиде, но это бывало так редко. Заметив слева магазин, работающий допоздна, Ниля остановила машину, вышла и направилась к телефону-автомату, висевшему на стене. Она привыкла к четкой работе телефонистов Белого дома и теперь тщательно прочитала инструкции, прежде чем снять трубку. Наконец она набрала один из нигде не зарегистрированных номеров, известный весьма ограниченному числу людей. Президент ответил после второго звонка. «Да». «Это Нили». «Ради бога, где вы? С вами все в порядке», — взволнованно воскликнул Лестер. Судя по голосу, он был встревожен. Значит, она правильно сделала, что не стала медлить со звонком. Ее письмо, очевидно, нашли, но никто не знал наверняка, не заставил ли какой-нибудь злоумышленник написать ее эти строки. А Нили не хотела поднимать шума. «Я в полном порядке. Никогда не чувствовала себя лучше. Письмо я написала сама, мистер президент. Никто не держал пистолет у моего виска. Джон с ума сходит. Как вы могли бы так обойтись с ним?» Она ожидала этого. Каждому члену президентской семьи был дан особый код на случай, если его похитили или каким-то образом удерживают против воли. Если она упомянет имя Джона Норта, президент поймет, что она в опасности. «Это не имеет ничего общего с Джоном», — заверила Нили. «А с кем?»